сам же сосредоточился на изучении челнока, пытаясь разобраться в его возможностях и что можно модифицировать. Для себя четко решил, что какие бы секреты он ни таил, они не интересуют от слова совсем. Кианна вскоре закончила расшифровку, вот только, кроме координат, там больше ничего не оказалось. Одни обрывки данных, которые ничего не значили. На третий день собрал Марини и Нарила в третьей каюте, служащей нам кают-компанией для серьезного разговора. «Скоро мы прилетим на Эринор», — начал, обводя их внимательным взглядом. «Нам нужно решить, что делать с Нарилом. В любом случае, ему нельзя оставаться таким, как сейчас». Подумал и решил, что лучше самому заняться этим вопросом. Честно говоря, так решил из опасений, что он попадется, и из него вытрясут все, что можно и нельзя, а он мог слышать то, чего ему совсем не следовало слышать. «Ты имеешь в виду изменить внешность?» Нарил нервно провел рукой по лицу. «Именно», — кивнул. «Нужно найти на станции медика, который сможет этим заняться». «Это опасно», — обеспокоенно сказала Марине. «Медик может сообщить о нас». «Риск есть всегда», — задумчиво потер подбородок. «Но на таких станциях, как Эринор, обычно есть медики, оказывающие услуги без лишних вопросов». «Но как мы найдем такого?» Нарил беспокойно заерзал на месте. «Будем искать», — пожал плечами. «Расспросим местных, возможно, предложим вознаграждение за информацию. Главное, быть осторожными и не привлекать лишнего внимания». Когда челнок, наконец, вышел из гиперпространства у системы Эринор, все трое собрались в рубке. Перед нами раскинулась тусклая красноватая система, окруженная несколькими астероидными поясами. На орбите одной из планет виднелась станция, старая, с характерной угловатой архитектурой. «Станция Эринор», — объявила Кианна. «Построена 127 лет назад для обслуживания шахтерских корпораций. Текущее состояние работоспособно. Активность уменьшена на 64% по сравнению с пиковым периодом эксплуатации. По причине того, что большинство шахтерских компаний покинули систему и перебрались на другие станции. Кианна, а кто сейчас остается на станции?» Поинтересовался, изучая данные сканирования. «Частично остались несколько шахтерских корпораций, но основу составляют небольшие частные шахтерские объединения». Задумался на мгновение. «Можем ли мы пристыковаться к станции, или наш челнок в списках разыскиваемых кораблей?» Марине тревожно вглядывалась в станцию. «Ты уверен, что здесь безопасно?» «Станция выглядит как развалина». «Диспетчерская вызывает челнок Ардара». Раздался в динамиках незнакомый женский голос. «Никогда нельзя быть полностью уверенным», — ответил Марине, не отрывая взгляда от приборной панели. «Может, нас здесь уже ждут?» Она нервно прикусила губу. «Это крайне маловероятно. Мы слишком быстры для этого». «Диспетчерская вызывает челнок Ардара». Голос стал настойчивее. «Диспетчерская, это челнок Ардара». «Слушаю вас», — наконец ответил, переключая канал связи. «Пролетом или планируете заглянуть к нам?» В голосе диспетчера слышалась усталая рутина. «Пролетом, но, наверное, все-таки заглянем к вам». «Надолго загляните». «Не знаю, как получится». «У вас остались еще достойные заведения на станции». Поинтересовался, пытаясь завязать непринужденный разговор. «Конечно, и не одно», — в голосе диспетчера появились нотки гордости. «А как называется?» «А ты на стоянке стоять будешь?» Деловито спросила она. «Нет, наверное, ангар арендую». «Ангар?» «И большой интересует?» «Нет, чтобы челнок влез. Мне надо немного подремонтироваться». 5000 кредов в сутки», — отрезала диспетчер. «Ничего себе у вас цены на станции». Присвистнул от удивления. «А как ты хотел?» «Ремонт станции денег стоит», — парировала она. «Понял. Вот счет, оплачивай». «Оплатил. Ангар номер 2209, там вроде все работает». «Принял. Слушай, не подскажешь личный контакт или свою почту?» «Я замужем», — сразу отрезала диспетчер. «А я и не собираюсь делать тебе брачное предложение». «У меня сугубо деловое предложение», — усмехнулся и посмотрел на Марине. Марине сидела в соседнем кресле и молчала, но ее взгляд говорил о многом. Поэтому решил немного отвлечь ее. «Кианна, проведи сканирование кораблей возле станции, нет ли среди них кого-нибудь из числа наших преследователей». «Анализ не показывает никаких кораблей из числа наших преследователей». «Кианна, проведи полный анализ пространства вокруг станции». «Сканирование завершено, капитан». В непосредственной близости от станции обнаружено 7 малых транспортных судов и 1 средний грузовой корабль. Ни один из них не соответствует сигнатурам кораблей охотников за головами, преследовавших нас. «Видишь?» Улыбнулся Марине. «Никаких следов преследования. Они отстали. Эй, на Ардара. Держи мой контакт, но если там будет предложение типа переспать за креды, то я тебе сразу отвечу, обломись», — резко бросила диспетчер. «Не переживайте, мадам, у меня вполне достойное предложение», — заверил ее. Тогда жду его. Пришлю, как только посажу челнок в ангаре. Вскоре посадил челнок в ангаре, и пока закрывалась наружная дверь, Марине спросила: «Блесс, что ты задумал? Зачем она тебе?» «Марине, ты должна знать, что бармены и диспетчеры – самые информированные и разумные на станциях. Поэтому мне надо с ней встретиться и получить за креды нужную информацию. И она будет согласна ее продать, иначе не дала бы свой номер. Одним словом, мы сейчас идем к ней навстречу, а ты остаешься, я с вами». Марине решительно поднялась с кресла. «Нет, Марине. У тебя другая задача. Ты сейчас подключаешься к глобальной сети и начинаешь выяснять обстановку на Элзабии. Мне надо знать, что там происходит и почему они не выходят на связь. Твои родители вряд ли выйдут на связь, но есть подруги и коллеги по работе. Самое главное, ничего не говори им о нас и о том, что происходит у нас. Выясняй, что происходит там. Может, я все-таки с вами. Мне страшно одной здесь», — в ее глазах мелькнула тревога. «Марине, у тебя есть две турели у челнока и 6 невейских абордажных дроидов, которые никого даже близко не подпустят к кораблю. Так что переживать нет необходимости. Мне интересно посмотреть станцию», — она упрямо скрестила руки на груди. «Это совсем не та станция, которую интересно посмотреть», — покачал головой. «Так, Нарил, надо тебя одеть так, чтобы ты был похож на космолетчика, а не на студента». Нарил неуверенно посмотрел на себя. Его одежда действительно выглядела слишком новой, слишком аккуратной для этого места. «У меня есть кое-что подходящее», — направился к своему шкафу и достал старый, потертый простреленный комбинезон и тяжелые ботинки. Пример. Глава 28, пока Нарил переодевался и подгонял под себя комбинезон, а потом скафандр, проверил оружие, плазменный пистолет был заряжен и готов к использованию. «Держи. Без оружия здесь нельзя», —